Глава 8. Пятница, 2 февраля 2035. 7:58. Он ждет ее на автобусной остановке возле госпиталя. Чуть ли не сдергивает со ступенек от радости, весь обвивается вокруг нее. Он красивый, старше ее по возрасту. На секунду мне кажется, что я совершаю ошибку, но потом я вижу ее лицо в профиль. На нем едва заметное недовольство, настороженность. Она чуть отстраняется от него. Старик между нами с трудом слезает на тротуар. Я подхватываю его под локоть, чтобы помочь. Он с благодарностью принимает помощь, и на мгновение его морщинистое лицо разглаживается в улыбке. Точно такое же, как моя, хорошо отрепетированное. Я иду к госпиталю в плотном потоке людей, потом сворачиваю следом за моей парочкой, пока он подталкивает ее в сторонку с решительным видом. Женщины, проходящие мимо, бросают на него восхищенные взгляды. Может, дело в белом халате. Наверняка они думают, что он врач. Я бросаю взгляд на смарт-браслет, делая вид, что жду кого-то, а сам прислушиваюсь. Переминаюсь с ноги на ногу. Я заметил, что если стоять неподвижно, люди начинают обращать внимание. Пока они разговаривают, я листаю ее фотографии, которые сам сделал. На занятиях по йоге, в спортзале, возле паба фермерский герб с подружками, на работе в госпитале. Лишь дважды я был так близко от нее. В первый раз в очереди в магазине, а во второй, когда давал ей листовку на улице. Листовки, агитацию против неравенства и нищеты, я отобрал у одного активиста, чтобы подобраться ближе к ней. В тот раз мне удалось заглянуть в ее глаза. Потом я как-то сидел в приемной госпитале, еще один безликий пациент, и она, кажется, не обратила внимания, что меня так и не вызвали. Но никогда еще я не был так близко к ним обоим. «Ты подумала над моим предложением, Изабель?» — спрашивает он, склоняясь к ней так, чтобы смотреть прямо в лицо, хоть она и пытается отвернуться. «Изабель. Какое восхитительное имя. Пожалуйста, скажи, что переедешь ко мне». Он уже умоляет. Я и раньше слышал ее голос, но каждый раз он, словно прекрасная музыка, пробирает меня до глубины души. «Мне сейчас надо сосредоточиться на экзаменах, Эндрю. После них сможем к этому вернуться». Она кивает, как бы подтверждая свои слова. А может, пытаясь его утихомирить. Он берет ее за руки, складывает их вместе в молитвенном жесте, и она становится похожа на статуэтку в детском доме Девы Марии. У той были такие же светлые волосы и голубые глаза, как у Изабель. На безымянном пальце у него белая полоска. История в цвете, предостережение. «Не ходи никуда сегодня вечером, побудь со мной. Закажем еду, я куплю вино, проведем ночь вместе». Я уже обещала девочкам. Она отбирает у него руки, расстегивает ворот пальто. «Хочешь, встретимся в столовой, когда у тебя закончится смена?» «Ты не стоишь ее, Эндрю». «Скажи девочкам, что сегодня не сможешь. Мне это нужно больше, чем им. И вообще, фермерский герб — ужасная дыра. Разве тебе самой не хочется побыть со мной?» Это вся информация, которая мне нужна. Сегодня — та самая ночь. 8:05. Смарт-сет Кайры зазвонил ровно в тот момент, когда она выходила из душа. Экран еще светился, когда она его подняла, надеясь увидеть номер Молли. Том Морган. С колотящимся сердцем она нажала ответный вызов, только аудио. Поплотнее завернувшись в полотенце, поднесла смарт-сет к уху. С коротких волос, зачесанных назад, все еще стекала вода. Он ответил сразу же. «Мы нашли тело. Сегодня рано утром в трущобах. Похоже, ее убили вчера вечером». Он вздохнул. «Прости, что напоминаю о прошлом. но я хотел, чтобы ты услышала это от меня. Сердце и руки. Их нет. Волна кошмарного узнавания накрыла ее с головой. Она приоткрыла рот, но не смогла произнести ни слова. Чувствуя себя так, будто только что получила удар в живот, отступила назад и присела на край дивана. Ну вот, это опять началось. Его ритуал — 2 убийства, 6 дней промежутка. Она была тип А? Так полицейские называли первую жертву в паре. Жертв типа А преступник уродовал и выбрасывал на свалках. Пожалуй, называть их так было корректнее всего, потому что в целом это оказывались женщины опустившиеся, парии, по словам прессы. В 2019-м проститутка, в 2020-м Мэдалин, наркозависимая, а потом Эмма. Кайра не понимала, какая связь между другими женщинами и Эммой. Ее сестра была не святая, но уж точно и не пария. Да, она вела не совсем обычный образ жизни, обитала в сквоте и рано родила. Но она ведь боролась за окружающую среду. Это была ее страсть? Может, в том и заключалась связь? Несколько раз ее арестовывали во время эко-протестов. Но ведь они ни в какое сравнение не идут с проституцией и наркотиками, правда? Что убийца мог знать об Эмме, чтобы решиться похитить ее? Как профайлер, Кайра должна была докопаться до сути, понять его паттерн, но у нее не получилось. Может, Том был прав. Она слишком близко к сердцу принимала это дело, и любовь к Эмме ослепляла ее. «Да, это тип А», — ответил Том. «Но вы его не нашли? Почему? Разве нельзя использовать биотрекер?» «Это же очевидно. Всем преступникам еще до выхода из здания суда имплантировали чипы слежения». «У него чип старой модели. Ломакса же посадили 14 лет назад. Похоже, он нашел способ заблокировать сигнал. Тело нашли в трущобах. Там настоящее преступное братство. Наверняка нашелся кто-то, кто с удовольствием помог ему избавиться от трекера». Кайра знала про трущобы еще со времен работы в полиции. Пригород Кроксли, как он назывался официально, представлял собой город-призрак из крошечных заброшенных домиков, частично принадлежавших государству. Он строился как доступное жилье для низкооплачиваемых рабочих в начале века на месте бывшей свалки на берегу Темзы, и впоследствии этот район признали непригодным для проживания. Теперь там собирались наркоманы и бродяги, те, у кого не было другого места, которое они могли бы назвать домом. В трущобах царило ощущение всеобщей подавленности и тоски. Токсичные испарения отравляли все вокруг. Неудивительно, что туда снова начали свозить отходы. Отбросы человечества смешивались с отбросами города. «Он может прятаться там», — сказал Том. «Уж не знаю, кто его укрывает. Мы отправили в трущобы вооруженных людей, но нового бунта нам не надо. Они нас и так ненавидят». «Нас? Она что, официально возвращена в полицию? И что ты будешь делать? Ждать до следующей среды, чтобы проверить, последует ли он тому же паттерну?» Она не смогла скрыть горечь в своем тоне. «Мы постараемся поймать его до того, как это произойдет». Закончив звонок, Кайра высушила волосы и оделась в свитер и джинсы. Включила в гостиной новостной канал, и на экране сразу же появились трущобы. Репортер комментировал. Ходят слухи, что она может быть еще одной жертвой серийного преступника, известного как убийца разбитых сердец. Дэвид Ломакс, осужденный за убийство 14 лет назад, недавно сбежал во время похорон матери и сейчас находится на свободе. Полиция пока не делает никаких заявлений о том, мог ли он совершить это преступление, и не сообщает личность жертвы, чьи останки были найдены на незаконной свалке в заброшенном жилищном комплексе Кроксли, известном как трущобы. Мысли, которым Кайра долго не давала выхода, навалились на нее. Что-то не сходилось. Почему он выбрал Эмму? Что означало выражение лица Ломакса, когда он увидел подвеску с половинкой сердца? Почему 2 типа жертв так сильно различались? Если бы только она нашла подсказку, это помогло бы ей докопаться до истины. Разве она не обязана это сделать ради сестры и ради семей других жертв? Если она поймет, почему убийца проделывал все это, разве это не поможет спасти еще кого-то от смерти? Внезапно Кайра представила себе, как использует Кассандру на Ломаксе. Лежит рядом со спящим чудовищем в затемненной лаборатории, копаясь в мрачных глубинах его памяти. От этой мысли ее передернуло. Сумела бы она найти ответы на мучительные вопросы, преследовавшие ее так долго, если бы заглянула в его разум? И как бы это вынесла? В любом случае, это невозможно. Они не знают, где Ломакс. Придется применить более традиционные методы для поиска ответов. Сегодня пятница. Он убил вчера вечером. У нее есть время до полуночи среды, прежде чем умрет следующая жертва. Она сняла ноутбук с верхней полки стеллажа и поставила на журнальный столик. Внутренне содрогаясь, открыла файл с отчетом о психологической оценке по делу 14-летней давности, готовясь искать подсказку, которая была ей так нужна. Сделала глубокий вдох и ввела пароль «Сердце». 909. Я чувствую аромат ее духов, розы и жасмина, как будто она совсем близко. Я снял ботинки и оставил их у подножия лестницы, как прихожанин, вступающий в храм, разувшись. Босыми ногами я ощущаю ковер, на котором стояла она. Я прошел от госпиталя до ее дома пешком, чтобы дать себе время подумать. Ее отец уходит на работу рано утром. Живут они только вдвоем. Элиза была лишь ребенком, когда умерла. Но я гадаю, какой была бы ее спальня в возрасте Изабель. Тоже похожий на мостик между детством и зрелостью? С полуторной кроватью школьницы и туалетным столиком, заставленным косметикой, мягкими игрушками на шкафу и соблазнительным бельем внутри, с обоями в цветочек и туфлями на шпильках, расставленными у порога. Я открываю выдвижной ящик и прикасаюсь к одежде Изабель, вынимаю ее вещи и прикладываю к лицу. Какие они мягкие, ароматные. Я провожу пальцами по ее зеркалу, представляя себе, что она видит, смотрясь в него. Отгибаю одеяло и глажу простыню под ним. От ощущения близости к ней меня охватывает дрожь. Но потом я думаю про мою Элизу, обо всем, чего у нее никогда не будет. Никаких духов, никакой взрослой жизни. И в следующий момент меня сотрясают рыдания. Я падаю на колени, сломленный, посреди чужой спальни. Выплакавшись, я встаю. На туалетном столике среди флаконов с духами и баночек с кремом стоит стеклянный ангел, пресс-папье. Грубая работа, простое стекло. Голова как бесформенный шар, тело скругленное у основания. Два маленьких крылышка почти сливаются с корпусом. Я решаю, что это знак. Изабель станет следующим ангелом, которого я пошлю к Элизе, чтобы ее защищать. Она всегда боялась темноты.